Про лыжников я что-то слышала, но поминают их в основном в ругательствах. Всерьез, мало кто в них верит. Девушка вздрогнула и отодвинулась. Гномий аспид то ли не удержался на краю кочки и съехал вниз, то ли сам пополз к Арсаниной ноге. Они это ли имели в виду разбойники, когда говорили о подмене стражи? Я как раз подумала о том же. Вполне возможно. Правда, лыжники второго класса упоминаются только в легендах. Считается, что их давным-давно истребили, и о них мало что известно. Но совсем недавно мне пришлось удирать от еще одного реликта, так что я уже ничему не удивляюсь. «А они точно сдохли?» — на всякий случай уточнила Арсана. «Или отправились на поиски других тел?» «Дохлее не бывает. Видимо, менять тела они не способны, как и ипостаси. Чем завладели, тем всю жизнь и пользуются. Ну и владели бы, на кое им сдалось орлийское посольство. Владеть-то они владеют, но, полагаю, размножаются. Вот и приходится подыскивать отпрыскам удобные колыбельки на двух ногах», — предложила я, обходя пятно. Словно издеваясь, ветер тут же поменял направление, и в носу снова защекотало от неприятного запаха. Даже не падали, а какой-то едкой, тошнотворной гнили. И если это так, у нас огромные проблемы. И не только у нас, у всех вампиров, людей и прочих разумных рас. Необходимо срочно сообщить в Ковен магов. Но как это сделать, ума не приложу. Разве что в Витяк вернуться, но это отпадает. Интересно, в Арлисе есть телепатофон? К нам присоединился изможденный, осунувшийся Роллер. Вместе с Арсаной они составляли прекрасную пару. Да и я полагаю, выглядела не лучше. «Есть», — заверил вампир, смущенно, украдкой от наемницы возвращая мне пустую флягу. «Попросим Лерку». Лириену, и она свяжется со Стармином. Но больше всего меня беспокоит, что эти твари прикинулись именно вампирами. Значит, у них логово в какой-то из долин, а с помощью посольства они надеялись проникнуть и в Арлис. А с Дагевой пока решили не связываться, подхватила я. Потому-то и собирались провернуть это дельце, незаметно от Лёна. А его смерть спутала им все планы. Арсану интересовало другое. «Как вы думаете, они ездят друг на друге? Ну, один оборачивается конем, а другой — вампиром? Сомневаюсь. То есть, наверное, могут. Но ты бы захотела до скончания века быть чьей-то лошадью?» «Значит, кони у них настоящие», — заключил вампир. «Насколько я разглядел, все жеребцы местной породы. Примерно одного возраста, 3-5-летки. Возле Арлиса есть крупный конезавод. Можно поинтересоваться, кому их недавно продавали. Предлагаю поговорить по дороге». Я, подавая пример, скинула на плечо сумочную лямку. «Мы и так вряд ли успеем пройти 20 верст до темноты. А ведь еще надо разыскать коней. Желающих еще немного полюбоваться местными красотами». Не нашлось.